Глава 127. Кабинетные эмпиреи. Знал бы Давид Арриго, как на его сообщение посмотрели в разведывательном отделе разведывательной ударной группировки. Сама группировка, нацеленная на южную оконечность Африки, не была сконцентрирована только там. Она широко расплескалась по просторам двух океанов. Кроме того, в нее входили авиационные звенья, базирующиеся в Америке, и, разумеется, целые плеяда спутников, орбиты которых простирались вплоть до геостационарных. Штаб группировки, размещенный в С-800 «Вигилант», как обычно, баражировал в воздушном пространстве Виргинии и Северной Каролины. Возможно, в другие времена столь неопределенное сообщение добиралось бы до адресата месяцы, или вообще затерялась бы в сложной цепочке командно-штабных структур. Но на дворе давно господствовал компьютерный век, так что вероятность попадания сообщения туда, куда надо, была достаточно высокой. Безусловно, сигнал, посланный американским лейтенантом, не перехватили преднамеренно. Никто ведать не ведал ни о частотах передачи, ни даже о том, что он еще жив. Но и полной случайностью объяснить произошедшее тоже нельзя. Разведывательно-ударная группировка прослушивала все и вся. Вероятность того, что радиопередача истинная, приблизительно 60%, констатировал эксперт верхнего эшелона разведки. Дешифровка сделана принятым кодом. Поскольку срок службы кода сутки, этот вышел из употребления несколько часов назад. Это может внушать опасения, так как имеется вероятность раскола кода противником. С другой стороны, сам примитивный метод посылки информации с явно расстроенного передающего прибора – странный ход. Понятно, он может быть осуществлен для большей убедительности. Но что особенного содержится в передаче? В чем может быть цель такой дезинформации? Заставить нас выпустить зазря одну-две ракеты? Это может быть частью более сложной игры. Какой-нибудь досконально продуманной многослойной операции. Предположил генерал Лори Джерард. «Не исключено, сэр», – кивнул майор. «Но я продолжу. Личный номер и все остальное лейтенанта совпали. В принципе, это ни о чем не говорит. Он может быть в плену. Да и вообще, не столь сложно узнать такие мелочи, как личные коды и прочее. Правда, в сообщении есть одна странность. Мы пытались ее как-то интерпретировать, найти скрытый смысл, но...» «Что именно, Эрли?» – спросил генерал, снова выводя на свой экран текст лейтенанта Арриго. «Вот это!» Пользуясь собственным компьютером, майор мгновенно выделил нужную фразу цветом. Эта манипуляция тут же отобразилась у начальника. «У меня кончается бензин. Если это предупреждение о том, что наш Дэвид Арриго работает под давлением, то достаточно странное. Да и не дали бы ему ввести такую не имеющую отношения к делу фразу. Трактовать это как-то по-другому тоже не получается. Может, он довел в иносказательном плане еще что-то? Короче, все эксперты продолжают ломать над этим голову. А если это о том, что у него подсели аккумуляторы?» Навскидку предположил однозвездный генерал, абсолютно не догадываясь о посетившем его проблеске гениальности. «Почему об этом не сказать прямо? Зачем иносказание в официальной телеграмме?» «Да, майор, наверное». «Ладно, он сообщает о координатах. Мы сумели определить место передачи. Триангуляция не представила сложности еще на первом этапе, сэр». «Ну, что же нам мешает взглянуть на указанный район?» «Там ничего нет, сэр». «То есть, там горы, мелкий кустарник, абсолютно безлюдное место». «Ну, это видео, а?» «Мы прошлись по этому району во всех диапазонах, сэр. Нам повезло. Полчаса назад спутник Хатстанд делал там нырок до 65 километров. И, вы знаете, Хатстанд очень многофункциональная машина, но ни в тепловом, ни в каком-либо другом режиме ничего». «Так, мы проверили результаты триангуляции». Майор убедительно пожал плечами. «Короче, это какой-то артефакт. Повторных сообщений, кроме той, подряд идущей тройки, не уловлено. Так что проблемы нет?» «Так точно, сэр. Можно заниматься другими вопросами?» Отставить, Эрли. Давайте-ка займемся этим делом серьезнее. А как же другие вопросы, генерал? Разве мы будем корпеть над деталями, майор? Мы просто дадим нужные указания кому надо, верно? Так вот, прикиньте, кому дать это задание под грифом «Очень срочно»? Генерал Лори Джерард помассировал веки. Теперь что там у нас еще? И телефонограмма Арриго спустилась по цепочке вниз,